Красная звезда в астрономии зовется Бета Персея. Арабы называют ее Рас-Алгол. О, это страшное имя! Оно переводится как «голова ведьмы». Это лик медузы Горгоны на щите Персея. Женщины, рожденные под светом Бета Персея, неистовой звезды, становятся ведьмами. Революция явилась дьяволицей, одетой в пурпур. Это гневное божество почитается в тибетской религии Черный Бон как воплощение мирового хаоса и мести. Индийцы зовут эту женскую ипостась Кали. Красная дьяволица сродни беззаконной блуднице из Откровения Иоанна, что любодействует с царями земными. Алая звезда – ее знак и печать, след священной доктрины, о которой большинство большевиков, простите за тавтологию, просто не имеет понятия. Крепко удерживая меня за локоть, Густин представлял гостей. Агния Львовна, председатель секции «Крылатый Эрос». Ростом Агния Львовна была не больше 10-летней девочки. Огненно-рыжие волосы походили на клоунский парик. Бледное лицо подрагивало болезненно и нервно. «Какой красивый мальчик! Где ты нашел его, Роберта?» Она покрутила пуговицу на моем пиджаке. «Он мне нужен. Приведи его ко мне». «Новенький?» Смуглый, темноволосый парень, похожий на красивого индуса или перса, насмешливо разглядывал меня. «Тебе-то зачем этот сумасшедший дом на свободе?» «Сумасшедший дом? Ну да, конечно. Мы здесь все не в своем уме. И ты, и я. Иначе как бы мы здесь оказались? Пойдем, я познакомлю тебя с этим зоосадом», — позвал он. «Большинство наших считают себя людьми особого замеса, посвященными, но по повадкам ничем не отличаются от обитателей больницы доктора Кащенко. Этот добрый доктор с одинаковым усердием пользует и сумасшедших, и гениев. Кир, отпусти Оскара. Нам нужно поговорить». Густин предложил мне сесть на диван в кабинете, отделенном от залы пыльной портьерой. Не стану скрывать, ибо сам ценю откровенность. Вас ожидает что-то вроде экзамена. Мы должны убедиться в вас. От того, как вы выполните ваше первое поручение, будет зависеть судьба вашей невесты. Я сделал нетерпеливый жест. Не надо горячиться. Будьте внимательны. Завтра утром за вами подъедут люди в штатском. Около полудня вы окажетесь в некой тщательно охраняемой комнате. Это будет столовая. Кстати, вы там были совсем недавно. Вы вложите этот предмет в выемку под крышкой стола слева, где стоит высокий стул с плетеной спинкой. После вы сделаете все, о чем вас попросят. Если же вас схватят с этим предметом, не пытайтесь выкупить себе жизнь. Надеюсь, не слишком вас испугал. Я заверну устройство, похожее на кусок мыла, в платок и спрятал в нагрудный карман. Как я попаду в это помещение? Это не должно вас беспокоить. За эту часть операции отвечаю я. Успокоил меня Густин.